В салоне негромко звучала музыка. Бурый барабанил пальцами по рулю ей в такт. «Выйди!» — неожиданно велел ему хан. Бурый вздрогнул, глянул вскользь на хана, но ничего не сказал и выскочил из машины. Оставшись наедине с виртуозом, хан сделал музыку громче, боясь, что его слова может услышать кто-то, кроме сидящего на заднем сиденье человека. «Вот что, виртуоз», — произнес тягучий хан, — «теперь я вижу, что ты прав». «Прав в чем?» «В том, что существует кто-то еще. Четвертый, как ты говорил. Так, да? Так». Хан погладил себе подбородок, силясь собраться с мыслями, чтобы правильно их сформулировать. «Я готов буду отдать тебе обещанные 100 000, если ты сможешь мне предоставить информацию о четвертом». Виртуоз тяжело вздохнул. «Ты запамятовал, хан, о чем я тебе говорил. Никакой информации о четвертом я тебе не смогу предоставить, потому что об этом человеке, о том, кто отправил на тот свет троих бывших спецназовцев, ничего нет, ничего. Он призрак, этот стрелок, а призраков я не ищу. И вообще, хан, это мне дают информацию, по которой я разыскиваю людей, а ты хочешь наоборот, я не умею высасывать информацию из пальца». «У меня есть кое-какие наметки», — как-то неуверенно произнес хан. Виртуоз внимательно посмотрел на собеседника, и у него на лице появилась улыбка. Хан насупился. «Что смешного?» «Я, кажется, догадываюсь, куда ты клонишь». И куда? Хан не верил в такую проницательность виртуоза, хотя тот за пару дней совершил просто невероятное. «Человек, который сидел в казино, с которым ты вел не очень дружелюбную беседу, прежде чем мы поехали навстречу с лорд». Хан еще больше напыжился. Виртуоз угадал. «На самом деле этот человек — настоящее бестие». «В точку!» — виртуоз перестал улыбаться. «Допустим. И что тут смешного?» «Ничего, если не считать, что ты на ложном пути». «Почему?» Вопрос, можно сказать, вырвался сам. «Потому что этот человек не мог убить ни третьего, ни Лора. Третий был убит, скорее всего, после Лора. Труп был еще теплым, когда я его нашел. А твой человек в казино? Лично я его не знаю, но он там все время был. Или уходил?» Хан чертыхнулся про себя. Ему самому следовало об этом подумать. Финн говорил, что игрок практически все время просидел за столом, значит, казино он не покидал. Виртуоз ждал ответа хана. «Он не уходил. Пришлось признать хану». «Вот так. Может, этот подозрительный тип и связан со стрелком? Но сам он не стрелок. Это уж точно». «Не мог одновременно он быть и в казино, и убивать нужных тебе людей». «А связь? Связан он мог быть?» Хан несколько приободрился. «Теоретически, да. Теоретически кто угодно может быть связан. Но я этому мало верю. Я хочу поправиться». «Поправиться в чем?» «Стрелок — очень осторожный человек. Он сделал все, чтобы о нем никто не узнал. Он убрал тех людей, которые могли о нем что-то сказать. Я не думаю, что он позволил бы знающему о нем человеку появиться в твоем казино». «Значит, ты считаешь, что тот человек в казино вряд ли может быть связан с тем, кто убил троих бывших спецназовцев?» «Теоретически может», — повторил виртуоз, — «практически вряд ли. И мы можем просто потерять массу времени, следуя не в том направлении». «Нет, хан, выполнение твоей последней просьбы грозит затянуться на неизвестно какой срок и может не принести никаких результатов, потому что о четвертом мы ничего не знаем, совершенно ничего». Хан несколько минут сидел тихо, что побитый зверек. Виртуоз его не торопил. Наконец хан встрепенулся и едва не перегнулся через сиденье к виртуозу. «Послушай, виртуоз, ты пронырливый, ты жутко пронырливый человек. И у тебя башка работает, дай бог, каждому. Ты отыскал троих. сделай невозможное. Я заплачу 100, больше, гораздо больше, только найди мне того, кто уложил этих спецназовцев». Узкие глаза прямо умоляли виртуоза. Из прожженного урки хан неожиданно превратился в беспомощного старика. Для виртуоза это было непривычно, и он даже подумал, а не лицедействует ли сидящий перед ним человек? «Я не всемогущ», — виртуоз неожиданно осекся. В сознании у него что-то вспыхнуло, заставив не торопиться с ответом. Он словно вспомнил нечто важное. И хан это почувствовал. Он еще ближе склонился к виртуозу, желая услышать любое его слово, даже если тот произнесет его шепотом. «Ладно», — вымолвил виртуоз, — «я попробую, но не более, никаких обещаний». Хан поднял руки, словно сдаваясь. «Конечно, никаких, виртуоз. О чем речь?» Хан повеселел, и виртуоз вновь подумал, что хан просто умело демонстрирует то беспомощность, то любую ненависть или беспощадность по необходимости. «Я позвоню», — бросил на прощание виртуоз и выскочил из машины. Лицо у хана посерьезнело. Он стал в задумчивости стучать паспортом третьего по ладони, глядя вперед через лобовое стекло. Виртуоз на самом деле хваткий парнишка, в этом хан давно не сомневался, и почему-то у него появилась уверенность, что вездесущий виртуоз обязательно нащупает подступы к призрачному противнику, только виртуоз становится слишком многознающим, пусть и не до конца, но он головастый, чего доброго домыслит все остальное, что не было сказано ханом. А это плохо. Значит, и с виртуозом нужно будет кончать, впрочем, как и с Арменом. Тут хоть и лопухной, и, можно сказать, вообще не информированный, но мало ли. Все-таки рядом с виртуозом лучше наверняка. Хан тяжело вздохнул. В салон запрыгнул Борый. «Что дальше?» — сразу же буркнул он. «Отвези меня домой, нужно поспать немного. Ты закроешь затем казино, проследишь, чтобы все нормально было. И тоже можешь после этого отдохнуть. Но утром найди мне того, кто сегодня ушел из казино с выигрышем. А этот?» — Бурый имел в виду виртуоза. «Может, что и выгорит». Хан посмотрел на паспорт. «Эту штуку следовало сжечь, чтобы и клочка не осталось». Когда Бурый уже вырулил на проезжую часть, в мозгу у хана неожиданно пронеслись слова того, кто через 8 лет воскрес из мертвых. И он удивленно открыл рот. Хану вдруг показалось. Он понял, что тот хотел сказать.